Кто же за домом тогда смотреть будет? Отец-то у нас знаешь какой? Пьяница, да матерщинник. Вот дом на моих руках и держится только. Мне ведь уже 10 годов почти. А ты пришел, потому что у тебя что-нибудь случилось, да? Ничего не случилось. С чего ты взяла? Я не взяла, я так спросила. А если когда случится, ты обязательно приходи. Уж вместе-то мы придумаем что-нибудь, ладно? Федька подумал-подумал и вместо ответа сказал. Знаешь, я больше не буду в тебя гранатами кидать. Так у Федьки Морозова началась дружба с Клашкой Никулиной. Год от года она крепла и крепла. Может быть, потому что эта девчонка с большими и жесткими ладонями, которой некогда было порой целую неделю даже с часок поиграть на улице с детьми, каждый раз искренне радовалась его приходу. И как-то незаметно Клашка превратилась в самого необходимого и близкого ему человека. Для других детей таким человеком бывает обычно или отец, или мать, а чаще всего оба вместе. А для Федьки стала вот Клашка. В тот ветреный день Устин, разыскав Федьку у Никулиных, пригнал его палкой домой, схватил со стены тяжелый черный ремень с медной пряжкой. «Снимай, сукин сын, штаны и ложись ко мне на колено!» «Зачем?» «Поспрашивай еще! Я ведь слов на ветер не кидаю, что обещал, то и получишь!» «Тогда я совсем уйду. Навсегда!» — вырвалось неожиданно у Федьки. «Ах ты, щенок!» Устин шагнул к нему, схватил за воротник рубашки так, что она затрещала. «Нет, ты слышишь, мать, что выродок твой отмочил, а? Ты слышишь? Потому что несправедливо ты меня хочешь отодрать, и давеч несправедливо ударил». Со страшной руганью Устин бросил в лицо Федьке ремень, повернулся к матери. «Выкормила волчонка. Бери его теперь, воспитывай, чтоб через год шелковым был, поняла?» Пестемея подошла к сыну, погладила по голове, увела в свою комнату. Вскоре наступила зима, и Пестемея не отпускала от себя сына ни на шаг. За долгие зимние месяцы Федька понял, что означали слова отца «воспитывай». Едва он возвращался из школы, мать заставляла молиться, учила каким-то длинным и непонятным молитвам, ласковым голосом рассказывала, кто такой Бог, за что он любит и за что не любит людей, втолковывала, что он, Федька, должен слушаться и почитать отца, ведь святые, сидящие в углу на иконах, обязательно расскажут Богу о его неповиновении родителям, и тогда уж ничего хорошего ему, рабу Федору, ждать и не надо. Кончилось это тем, что, наслушавшись до одури наставлений и советов матери, Федор однажды утром, когда в комнате никого не оказалось, собрал со всех углов иконы и одну за другой покидал их в печку, предварительно выколов шилом глаза каждому святому. Горели иконы хорошо, лучше, чем дрова. Дрова всегда звонко стреляли, а иконы только гудели со свистом. Пламя из них хлестало так, словно они были начинены внутри огнем. Горящие доски коробились, и казалось, что это святые корчатся в огне. Корчатся, наверное, так же, как те самые грешники в аду, о которых столько говорила мать. Пестемея вошла в кухню, когда Федька старательно выковыривал глаза у красивой Богородицы Марии на последней иконе. Вошла, да так и осела у порога. Задохнувшись, закрыла лицо руками. Потом кинулась к печке, схватила кочергу, стала выгребать коробившихся на огне святых. Федька улыбался, потому что спасти их было уже невозможно. Потом закашлялся. Полусгоревшие доски густо дымились на шестке, забив всю кухню вонючим, непродыхаемым чадом.